Из книги «Бесед». Аввакум работал над беседами по наблюдению Смирнова, Русская историческая библиотека, с начала пустозерского периода до 1676 года. Датировка опирается на указания самого Аввакума в девятой беседе, что он в скорбях уже 22 года, с 1653 по 1675. В последнее время эта датировка получила подтверждение. Автограф книги бесед не сохранился, но есть списки, близкие ко времени создания. Так, например, в сборнике сочинения Аввакума, хранящемся в библиотеке Академии наук, сборник 17 века, 70-80-х годов, книга бесед содержится в полном виде и сопровождена посланиями некого сына духовного к Аввакуму и ответом Аввакума, датированными 1676 годом. Смотри Бубнов, Демкова, вновь найденное послание из Москвы в Пустозерск, возвещение от сына духовного к отцу духовному и ответ протопопа Аввакума, 1676 год. Труды отдела древнерусской литературы, 1981 год, том 36, страницы со 127 по 150. Книга рассылалась из Пустозерска не только в полном объеме, но и частями по ходу работы над беседами. Отсылаемые беседы сопровождались посланиями. Известны случаи отсылки их боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марии Даниловой, дважды в разном объеме, старице Мелании, всем горемыкам миленьким. Беседы Аввакума пользовались большим уважением среди старообрядцев и часто встречаются в рукописях. Беседами, книгой, Аввакум называл эту группу сочинений сам. Заголовки к беседам сложились по большей части в исследовательской традиции. Известно 10 бесед. Первая. О первых противниках церковных преобразований. Вторая. Об образе креста Христова. Третья. Об иноческом чине. Четвертая. Об иконном писании. Пятая. О внешней мудрости. Шестое. О днях поста и мясоястия. Седьмое. О старолюбцах и новолюбцах. Восьмое. Об Аврааме. Девятое. Толкование на 87-88 зачало послания апостола Павла к римлянам и 23 зачало Евангелия от Иоанна. Десятое. Беседа о наятых делателях. Жанр беседы, гомилии, разрабатывался церковной литературой со времени ее возникновения. Беседу можно понимать как проповедь вообще. Если видеть в ней вид проповеди, то ее следует противопоставлять слову как вид более простой и свободный по форме, менее организованный в ораторском отношении. В беседах обсуждались любые вопросы жизни, паствы, веры, нравственности и прочее. В традиции существенное место заняли беседы на тексты Священного Писания. В отличие от толкований, такие беседы легко удаляются от заданного источника, не комментируют его, а развивают заданную в нем тему. Аввакум пишет беседы и на самостоятельно выбранные темы, и на тексты Писания, но и во втором случае он уходит от основополагающего текста весьма далеко. Вершинным достижением в истории жанра бесед-гомилий были беседы Иоанна Златоуста, столь почитаемого Аввакумом. В сохранившихся черновых записках Аввакума есть множество выписок из книги бесед Иоанна Златоуста на 14 посланий апостола Павла, Киев, 1623 год. Смотри Кудрявцев, страницы со 192-й, по 204. Жанр бесед мало развивался в собственно русской традиции до 17 века. Как достояние отцов церкви, он был овеян особым авторитетом. Работа Аввакума над беседами, прямое следование отцам церкви — еще одно свидетельство его высокого самосознания и чувства всемирной ответственности. Из книги бесед. Введение. Книгу святую собрал от святаго писания протопоп Аввакум, на крестоборную ересь никонианскую и на прочее их коби. Книгу святую собрал из святого писания протопоп Аввакум против никонианской крестоборной ереси и против иных козней. Беседа человека грешна, человека безобразна и бесславна, человека неимущая видения, ни доброты, ниже подобия Господня. Поистине рещи, яко нести человек, но гад есмь, или свинья, яко же и она питается рожцы, так и я грехми. Рожцы вкус имут в гортани сладость, во чреве же бледкость. Такой ас, яко юнейший блудный сын, заблудих от дому отца моего, посягся со свиньями, еже есть с бесы, питаюся грехми, услаждая плоть, огорчевая же душу, делай словесы и помыслы злыми. Беседа человека грешного, человека безобразного и бесславного, человека, не имеющего облика, доброты, красоты, лишенного подобия Господу. Истину сказать и не человек я вовсе, но гад и свинья, потому что свинья питается рожками, как я грехами. От рожков во рту сладкий вкус, а в желудке скверно. Так и я, как младший блудный сын, удалился от дома отца моего, пасся со свиньями, то есть с бесами, питаюсь грехами, услаждая плоть, огорчая душу делами, словами и помыслами злыми. С Павлом реку. Вем ибо, яко закон духовен есть. Ас плотен есмь, продан под грехом. Ежебо содеваю, не разумею. Небо еже хощу, сие творю, но еже ненавижду, то содеваю. Ежебо хотите, прилежит ми, а ежели содеете доброе, не обретаю. Не ежебо хощу, доброе творю, но еже не хощу, злое, сие содеваю. Аще ли его же не хочу вас, творю, уже не аз сие творю, но живый во мне грех. С апостолом Павлом говорю. Мы знаем, что закон духовен. Я же из плоти продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому что желание добра есть во мне, но сделать доброе я не в состоянии. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Обретаю, бо закон хотящую, ми творите доброе, яко мне злое прилежит. Сослаждаю, бося закону Божию по внутреннему человеку. Вижду же ин закон во удих моих, противу воюющ закону ума моего и пленяющ мя законом греховным, сущим во удих моих. Я нахожу закон, что когда хочу делать добро, зло оказывается рядом, ибо по внутреннему человеку наслаждаюсь законом Божьим. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Окаяни нас, человек! Кто мя избавит от тела смерти сия? благодарю Бога моего Иисус Христом Господем нашим. Тем же убо сам ас умом моим работаю закону Божию, плотью же закону греховному. Ничто же убо ныне осужение сущим о Христе Иисусе не по плоти ходящим, но по духу. Окаянный я человек, кто меня избавит от тела этой смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божьему, а плотью — закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу. Послание апостола Павла к римлянам. Глава 7, стих 14, глава 8, стих 1. А я, сплотолюбец окаянный, несть человек пореченному, сослаждаюся закону греховному. Человек бысть Иов, праведен, непорочен, беззлобив. Человек Божий Моисей, боговидец. Человек бысть Иисус Навин, молитвою постави на небе текущее солнце. А я, плотолюбец окаянный, не человек по сказанному, услаждаюсь законом греховным. Человек был Иов, праведный, непорочный, беззлобный. Человек Божий Моисей, боговидец. Человек был Иисус Навин, он молитвою остановил на небе идущее солнце. Книга Иисуса Навина, глава 10, стихи с 12 по 14. По молению Иисуса Навина Бог остановил солнце и луну, чтобы народ Израиля успел отомстить своим врагам. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого. По этому признаку богоизбранности, выразившейся особыми чудесами, дарами или испытаниями, здесь подобраны остальные ветхозаветные пророки и праведники. Человек бысть Давид, царь и пророк. Его же похвали Божие сердце сице. Обретох Давида, сына Иисеева, мужа по сердцу моему. Человеком был Давид, царь и пророк, ведь его похвалило Божье сердце. Обрел Давида, сына Иисеева, мужа по сердцу моему. Деяния апостолов, глава 13, стих 22. Человек бысть пророк Даниил, его же в Вавилоне, в Рове, устыдившися лютые звери, видевши на нем Божий образ непорочен, ради добродетелей в нем цветущих. Человек бысть пророк Аввакум, его же принесе ангел от Иерусалима с пищей в Вавилон, в Ров к Даниилу. Человеком был пророк Даниил, ведь его в Вавилоне во рву устыдились лютые звери, увидев в нем непорочный образ Божий, благодаря добродетелям в нем цветущим. Человеком был пророк Аввакум, ведь его принес ангел из Иерусалима с пищей в Вавилон, в ров к Даниилу. История этого пророка, соименного Аввакуму, содержится в книге пророка Даниила, глава 14, стихи с 28 по 32. В Библии есть и книга пророка Аввакума. Существенно, что этим соименным пророком кончается ряд избранников, на которых Аввакум якобы не похож. Но не я, окаянный Аввакум. Я и сам сижу в рове, Душею и тело вам дожився, сам пят с нагими же. Но не я, окаянный Аввакум, я и сам сижу во рву, душой и телом обнажившись, нас пятеро нагих. Оборот «но не я, я и сам» подобен фольклорному отрицательному параллелизму, где отрицание только укрепляет и подчеркивает факт сходства. «Добре сотвори во Иерусалиме пророка Иеремия, еща во дни человека, по граду ходя с горящую свещою. И рекоши ему люди, чего ищешь, пророчи?» Он же глагола «ищу человека», они же паки. «Как он не видишь, зри, полна метрополия великая человеков, везде люди». Пророк же глагола к ним. «Вижу и ас, яко много плоти, но несть человека». Правильно делал в Иерусалиме пророк Иеремия, ища днем человека, по городу ходя с горящей свечой. И сказали ему люди: «Чего ищешь, пророк?» Он же говорил: «Ищу человека». А они снова: «Как же ты не видишь, гляди, полна столица великая людей, везде люди». Пророк же говорил им: «Вижу и я, что много плоти, но нет человека». Аввакум здесь приписывает ветхозаветному пророку поступок и изречение древнегреческого мудреца Диогена. «Человек, бо есть той, и же праведнее и богоугоднее в заповедях Господних живый. А сии несть человецы, но змии и керасты, звери, и волцы, и рыси, и львы, и медведи, понеже презирают повеление Божие и не ходят в заповедях Господних». Златоуст пишет, толкуя деяния святых апостол во нравоучении сице: «Егда человек лстит, тогда змий бывает. А егда чужая похищает, тогда волк бывает. А егда же блудит, тогда осел бывает. А егда гневается, тогда рысь лютая бывает. Егда же убивает, тогда сам дьявол бывает». Человек тот, кто живет праведно и богоугодно по заповедям Господним. А это не люди, но змеи и керасты, змеи ядовитые, звери и волки, и рыси, и львы, и медведи, потому что пренебрегают поведением Божьим и не живут по заповедям Господним. Златоуст так пишет, толкуя в нравоучении деяния святых апостолов: «Когда человек хитрит, тогда он змий. Когда чужое похищает, тогда он волк. Когда блудит, тогда он осел. Когда гневается, тогда рысь лютая. Когда же убивает, тогда он сам дьявол». «Видите, люди, и чудитеся безобразству нашему. Плачьте и рыдайте, все погубившие в себе образа Господню красоту и доброту, яко древле Иеремия плакаше Иерусалима». Чти Библию. Там плач Иеремии писан пространно. «Смотрите, люди, и дивитесь безобразию нашему. Плачьте и рыдайте все, погубившие в себе образа Господня красоту и доброту, как в древности Иеремия плакал о Иерусалиме». Читай Библию. Там плач Иеремии записан подробно. «Паче же ныне нам подобает плакать и в настоящее время. Увы, увы мне. Мати, кого мя роди? По Иову: проклят день, вонь же родихся. И нощь она будет тьма, и же изведе из чрева матери моей я. Понеже Антихрист прииде ко вратам двора, и народилась выблетков его, полна поднебесная. И в нашей русской земле обретеся черт большой. Ему же мера высоты и глубины — ад приглубокой. Помышляю, якова аде стоя, главою и до облак достанет. Внимайте и разумейте, все послушавшие, даст бы вам Господь разум о всем. В особенности ныне нам подобает плакать в настоящее время. Увы, увы мне, мать моя, кого ты родила? По Иову проклят день, в который я родился. И ночь та да будет тьмою, которая извела меня из чрева матери моей. Ибо Антихрист пришел к воротам двора, и народилась выблетков его, полна поднебесная. И в нашей русской земле обнаружился черт большой, размер он высоты и глубины, ад приглубокий. Думаю, что в аду стоя, головой и до облаков достанет. Внимайте и разумейте все слушавшие, и даст вам Господь понимание всего.